Глава 8. Я много узнала от Умы, но в тот же момент я прекрасно понимала, что это время мне все так же было практически неизвестно. За последние 14 лет многое изменилось, даже люди стали другими. И я не сомневалась в том, что столкнусь со многими трудностями, когда покину это место. Вот только я и так была плотно окружена проблемами. Как раз поэтому я и убегала. Надеялась изменить свое положение в лучшую сторону. Уже был вечер, когда я собиралась уходить. С одной стороны, лучше было дождаться утра, ведь ночью на улицах особенно опасно. Но с другой стороны, я больше не могла медлить. Запах вот-вот проявится. И к тому же, возможно, как раз в темное время суток легче попасть в туннели. Поэтому, несмотря на страх, я вернулась в свою комнату, и те батончики, которые взяла в столовой, сейчас положила в карманы толстовки. Подошла к окну и посмотрела на улицу. Смотрела на закат солнца и собиралась со всей решимостью, чтобы выйти за дверь и покинуть это здание. Внезапно дверь без стука открылась. Я быстро обернулась, но, увидев Райта, нахмурилась. В груди опять все полыхнуло. И то, что я так отчаянно пыталась забыть, опять вспыхнуло в сознании. То, как Матс сегодня попользовался мной. Унизил и прогнал. «Зачем ты пришел?» Я сжала ладони в кулаки. Чувствовала, что энергетика Райта опять давила. Но та злость, которая испепеляла тело, казалась куда сильнее. Проклятье! Я до сих пор чувствовала его на своих губах и во рту. Хоть и так отчаянно желала вышвырнуть из головы эти воспоминания и ощущения. «Раздевайся!» Райт посмотрел на меня, а потом окинул взглядом комнату. Особенно его взгляд задержался на моей кровати. Старенькой и неудобной, не имеющей ни матраса, ни подушки. «Не прошло суток после того, как ты меня покрыл. Еще рано!» «Я говорю, ты делаешь?» Он поднял голову. Посмотрел так, что по спине скользнул холодок. «Нет!» Райт приподнял бровь и оскалился. Несколько долгих секунд царила тишина. Давящая и жуткая, но Матс ее разрушил. «Отказываешь мне?» «Да, мне твои услуги больше не нужны», — ответила небрежно. «Можешь предложить их другой». Я собралась уходить, но Райт буквально перед моим носом захлопнул дверь, опершись о нее рукой. Я невольно вздрогнула, спиной почувствовав его торс и чертов запах, который я уже ненавидела. Злилась на то, что он будоражил. «И что же ты будешь делать? Найдешь другого, кто покроет?» Я ухожу, чуть не сорвалось с моих губ, но я вовремя остановила себя. Райт неоднократно говорил, что ему не нравится то, что я нахожусь тут. Но все же, из-за того, что он из принципа не хотел отдавать меня Андору, я побоялась, что он по этой причине не даст мне уйти. «Не твое дело», — ответила резко и опять дернула за ручку, но дверь не поддалась. Матс не давал уйти. «Значит, меня одного мало, и ты решила попрыгать по членам?» Голос был пропитан пренебрежением. «Это тебе мало одной девчонки. Трахаешь всех без разбору. Вон и со мной сделал это, хотя называл ущербной». «Ты и есть ущербная. Дрочить на тебя тяжело, но если воспользоваться твоим ртом и представить другую, кончить можно». Я застыла и напряглась всем телом, чувствуя себя так, будто меня облили кипятком. К телу прилипла невидимая грязь, и, впитываясь в кожу, она проникала к сердцу. Проклятье! Какой же он ублюдок! «Чего же ты не свалишь к своему Альфе? Его тоже стало мало?» Райт усмехнулся. «Какой еще Альфа? Когда мы встретились в первый раз, от тебя несло Альфой, ущербная. Кто-то все-таки завелся на тебя?» Грязь, прилипшая к телу, стала более вязкой, и уже теперь я тонула в ней, как и в злости, испытываемой к Райту. Но в этот момент сдвинула брови на переносице, не понимала, о чем говорил Матс. Лишь спустя долгое время ко мне пришло осознание того, что, возможно, на мне тогда был запах взрослого Райта. Он окутал меня, когда я была в его особняке, а молодой Райт не узнал свой запах, который с годами изменился. Стал куда мощнее и агрессивнее, как и его энергетика. «Называешь меня ущербной, но сам ко мне пришел, хоть и суток не прошло. Ты под рукой. как и Индира. Она моя девушка, а ты – шлюха». Я стиснула зубы с такой силой, что челюсть даже заныла. Сознание полыхнуло яростью, и я, обернувшись, посмотрела Райту в глаза. «Ты подонок. Я сожалею о том, что пришла к тебе, и больше ни мгновения не желаю находиться рядом с тобой. Искренне соболезную Индире. Никакой девчонке я не пожелаю такого парня, как ты. Лучше гореть в аду, чем отношения с тобой». «Отношения? С калекой?» Райт усмехнулся. «Я вижу, что ты слишком высокого мнения о себе. Впервые такое встречаю у грязной дряни». Я замахнулась и влепила ему пощечину. Но вместе с ее хлестким звуком раздался стук в дверь. «Мац! Мац! Появились проблемы!» Раздалось из коридора. «Ты должен посмотреть! Это срочно!» Райт опустил голову и посмотрел на меня. Взглядом уничтожил. Но так ничего и не сказав, отставил меня в сторону и открыл дверь. Вышел так, словно я перестала быть ему интересна. «Что произошло?» Услышала я его отдаляющийся голос. Ответа тех парней, которые пришли за Райтом, я уже не расслышала. Несколько секунд я стояла как вкопанная, а потом качнула головой и вышла в коридор. К чертям все это. Мне нужно убегать. Я тоже пошла по коридору, но, подойдя к лестнице, остановилась, так как внизу неподалеку от двери увидела Райта. Он собирался выходить из здания, но в этот момент разговаривал с какими-то парнями. Я решила подождать, пока он уйдет. Зря я это сделала. То покалывание, которое весь день бежало по телу, в этот момент усилилось. Резко, практически мгновенно. Тело обдало жаром, и меня будто бы бросило в огонь, который тут же завертелся в урагане. Действие таблеток закончилось. Мой запах проявился. Райт, который стоял ко мне спиной, резко обернулся. Сделал глубокий вдох через нос. Один, второй, третий. Был похож на хищного зверя, который в этот момент принюхивался. Он поднял голову и безошибочно посмотрел на меня. Я не могла понять всех эмоций, которые сейчас промелькнули в его глазах, но ясно видела, что он все понял. То, что я — его истинная. Не смогла сдержаться. И, подняв руку, показала Мацу непристойный жест. «Ну как тебе? Поздравляю, черт возьми, с истинностью!» Я от нее тоже не в восторге. Мучайся. Воздух в помещении запылал, и я поняла одно. Бежать. Дьявол, мне нужно убегать. Я сорвалась с места, и краем взгляда, видя, что Мат словно хищник побежал в мою сторону, рванула вправо. Уже немного знала это здание и понимала, где находится еще один выход. Бежала настолько быстро, что дыхание мгновенно сбилось, но не останавливалось ни на мгновение. Я миновала коридор, а потом и лестницу, оказалась на улице и рванула в сторону забора. Сегодня на улице было очень ветрено. Сказать, что меня это обрадовало, значит ничего не сказать. Ветер хоть немного, но затеряет мой запах. Я перелезла через забор, но в спешке не заметила того, что низ толстовки зацепился за выступающую деревяшку. Из-за этого сначала повисла на ней, а потом буквально рухнула на землю с двухметровой высоты. Падение было смягчено травой, но я все равно об камень порвала джинсы на коленке и стесала на ней кожу до крови. Простонала от боли, но так и не посмотрела на рану. Не успела. В этот момент, краем глаза, через щель в заборе увидела, что Райт, чуть ли не выбив дверь с петель, оказался на улице. Черт, насколько же сильно он сейчас пугал. Его глаза приводили в ужас и уже теперь совершенно не были похожи на человеческие. Волосы растрепаны и тело напряжено до предела, будто раскалено. Подобно жуткому хищнику, Мац замер и сделал несколько глубоких вдохов через нос, из-за чего его крепкий торс вздымался. Райт принюхивался. Искал свою добычу. Я уловила и то, что он резкими движениями посмотрел в разные стороны. Сегодня ветер был действительно очень сильным. Даже одежда, сохнущая на балконах, частично сорвалась вниз и теперь валялась на земле. Но все равно я не могла надеяться лишь на один ветер. Он дал мне выигрышные секунды, которые вот-вот могли закончиться. Я сорвалась с места и побежала прочь. К Коленка болела настолько сильно, что, казалось, всю ногу обжигала адскими импульсами. Но сейчас я этого даже не замечала. Сердце стучало невыносимо быстро, и дыхание, которое я и так не успела выровнять, сбилось еще сильнее. Руки подрагивали, и сознание испепелило паникой. Мне было страшно. Я боялась такого Райта. Интуитивно чувствовала, что мне ни в коем случае нельзя позволить того, чтобы он меня поймал. Иначе точно произойдет что-то нехорошее. Я пробежала через лес, который окружал этот отель, после чего выбежала к дороге. Там увидела машину, как раз остановившуюся на светофоре. Подбежав к ней, я открыла дверцу и села на заднее пассажирское сиденье. Женщина, которая сидела за рулем, тут же вскрикнула и в страхе посмотрела на меня. «Пожалуйста, не бойтесь, я ничего вам не сделаю. За мной гонится какой-то парень, и я просто пытаюсь убежать от него. Пожалуйста, подвезите меня хотя бы пару кварталов, неважно куда, мне главное оторваться от него». Женщина, все так же относясь ко мне с явным недоверием и опасением, все-таки нажала на газ. Она задавала мне какие-то вопросы, но я отвечала не впопад и однословно. То и дело напряженно смотрела в окно, боясь увидеть Райта. Я отдалялась от него, но почему-то чувство опасности становилось сильнее. Эта женщина отвезла меня чуть ли не на другой конец района, за что я была просто невероятно благодарна ей. Как могла, поблагодарила ее, после чего вышла на тротуар и посмотрела на свою коленку. Рана была небольшой, но настолько же сильно она болела. Ладно, плевать, у меня сейчас и без этого хватало проблем. Мне удалось убежать от Райта. Но теперь я не имела понятия, как добраться до туннелей. Они были в северной части района, и лишь через время я узнала, что я сама сейчас находилась на юге. А тем временем уже полностью стемнело. В такое время было небезопасно находиться на улице. Нужно спрятаться. Накинув капюшон на голову, я скрыла лицо. И, пытаясь не хромать, торопливо пошла по тротуару, замечая, как постепенно улицы пустели. Обычные жители прятались по домам, и тут появлялись те, кого действительно стоило опасаться. Какие-то парни окликнули меня и бросили в мою сторону парочку пошлых шуток. Но, к счастью, я вовремя успела перейти дорогу и скрыться за поворотом. Уже сейчас я видела все прелести ночных улиц. Наркоманы в подворотнях, шлюхи около дорог и разборки чуть ли не на каждом шагу. Почему-то я в этот момент вспомнила Дэвида. Когда я переехала в этот город и пошла в местную школу, меня сразу посадили с ним за одну парту. Так мы вместе просидели до последнего класса. Хотя мы всегда были полными противоположностями друг другу. Он был мрачным мальчишкой, которого боялись, но уважали. Я являлась тихой девчонкой, которая в новой школе с трудом находила новых подруг. Тем более, многим не понравилось то, что меня посадили с Дэвидом. Те девчонки сами хотели сидеть с ним. Сразу мы терпеть не могли друг друга, и я вечно пыталась отсесть, но учителя мгновенно возвращали меня обратно. А мы то и дело ругались. Порой достаточно жестко. И я тогда всей душой ненавидела Дэвида, так как неоднократно слышала от него много грубых слов в мою сторону. Но все изменилось, когда мы немного повзрослели. Во время летних каникул между 8 и 9 классом я изменилась, стала похожа на девушку. У меня даже начала расти грудь, и Лиля стала отдавать мне свою одежду, которая была более женственной. И вот, когда началась учеба, меня начал задирать еще один мой одноклассник, тот, сын директора школы. Он имел определенный авторитет, из-за которого ему даже учителя ничего не могли сказать. Но когда тот при всем классе задрал мне юбку, Дэвид его ударил. С такой силой, что у Тодда тут же выпало несколько зубов, и его кровью была перепачкана значительная часть класса. Я думала, что Дэвида за такое исключат из школы, но почему-то ему даже слова не сказали. Наоборот, тот стал себя вести куда тише и больше меня не трогал. В качестве благодарности я стала помогать Дэвиду с контрольными. Он говорил, что ему это не нужно, но я настаивала. Взяла себе за цель помочь ему с учебой. С этого началась наша дружба. Она длилась 3 года и закончилась на том моменте, когда Дэвид впервые меня поцеловал. Мы тогда сидели в пустом классе, и я заставляла его готовиться к выпускным экзаменам. увлеченно рассказывала ему про один из разделов биологии, пока Дэвид молча не поддел пальцами мой подбородок и, наклонившись, не прикоснулся своими губами к моим. Я тогда почувствовала себя так, словно меня молнией ударило, и губы обожгло этим поцелуем. Дэвид отстранился и, как ни в чем не бывало, что-то переписал в свою тетрадь, а я еще несколько долгих секунд сидела неподвижно. «Что это только что было?» — спросила у него после того, как хоть немного пришла в себя. «Ничего», — ответил он, так и не посмотрев на меня. Я нахмурилась, но переспрашивать не стала. Решила, что, может, это была какая-то крайне глупая шутка. Но позже это повторилось, и Дэвид прямо сказал, что видит во мне не подругу, а девушку, с которой хочет отношений. Я должна была согласиться на его предложение встречаться, но вместо этого попала в чертово прошлое. Между нами многое происходило, но сейчас я вспомнила Дэвида не только потому, что уже начала невыносимо сильно скучать по нему. Дэвид всегда защищал меня и неоднократно говорил, чтобы я ночью не выходила на улицу без него. Но сейчас его рядом не было. Черт, насколько же сильно мне не хватало Дэвида. С опаской, проходя по улицам и слыша крики, я вздрагивала и, ненадолго закрывая глаза, представляла, что Дэвид рядом. Просто думая об этом, чувствовала, как мне становилось легче. Подходя к очередному проулку, услышала доносящиеся из него крики и грохот, шум драки. Замерла, понимая, что вперед идти нельзя. Нужно возвращаться и искать другую дорогу. Развернулась, но даже шага не успела сделать. Меня будто ураганом отшвырнуло к деревянному забору, и уже в следующее мгновение я была прижата к нему крупным и массивным телом. В страхе вскрикнула уже в следующий момент, ощутив опасный дурманящий запах. Запах Райта. Сознание полоснуло паникой, и я подняла взгляд. Увидев Матса, испуганно прижалась к забору. «Отпусти! Черт, отпусти!» Закричала и начала изо всех сил бить ладонями по его торсу, но Райт этого будто не замечал. Взгляд хищный, энергетика ужасающая. Сжимая ткань моей толстовки до побелевших костяшек и с такой силой, что казалось, она вот-вот порвется, Мат своим телом вдавливал меня в забор и обнюхивал. А у меня от этого по телу бежала ледяная дрожь. Тем более я отчетливо ощущала, что у него стояла каменная, возбужденная плоть даже сквозь ткань джинсов более чем отлично ощущалась и сейчас упиралась мне в живот. Почему-то это особенно сильно пугало. Я попыталась отстраниться. На секунду даже с надеждой подумала, что у меня может получиться выскользнуть. Но Мац меня перехватил и лицом толкнул к забору. Одной рукой обвив мою талию, вторую он положил на мою шею, удерживая в таком далеко неоднозначном положении. Прижимал к себе с такой силой, что тело заныло и заболело, и уже теперь каждый вдох давался с трудом. А Райт все так же обнюхивал, жадно, делая глубокие и рваные вдохи через нос. «Истинная блядь!» Прохрипел он, а у меня от его голоса паника усилилась, и дрожь, пробивающая тело, стала куда сильнее. В резком и лихорадочном движении я дернулась в бок. Изо всех сил пыталась вырваться, но Райт держал в своих руках так, что это казалось невозможным. Я не могла сдвинуться даже на миллиметр, но так отчаянно желала оказаться как можно дальше от Матса. От того, что я была настолько сильно прижата к нему, по коже пробежали искрящиеся угольки, и казалось, что меня раз за разом пробивало разрядами тока. Они проникали под кожу и вихрями бурлили там. Тянули и ныли, будто в ожидании и жажде чего-то. Но меня это пугало. Буквально пробивало паникой, и мысленно я кричала на себя. Заставляла взять себя в руки и избавиться от этих странных, непривычных ощущений. Вот только даже через ткань одежды, так отчетливо чувствуя Райта, опять начинала терять нить сознания. Черт! Какой же он огромный и сейчас раскаленный. Каждая его мышца напряжена до предела, а от крепких рук исходила пугающая мощь. «Отпусти!» На выдохе, попытавшись локтем ударить Райта. Мац будто вовсе не услышал меня. Собрал мои волосы в кулак и сжал их, после чего кончиком носа прикоснулся к шее. Вдохнул запах и оскалился. Его энергетика стала ощутимее и в этот момент буквально ударила по мне. Сковала тело, заставляя подчиниться Альфе. Но словно в жажде сопротивляться ему, я поерзала, невольно потершись попой об выпирающий бугор в его штанах. Послышался рык, и Райт резким движением еще сильнее притянул меня к себе. Буквально вбил в свое тело и, надавив на мое плечо, заставил прогнуться в спине. Уже эта поза была крайне неоднозначной, порочной. Что-то глухо хрустнуло, и я услышала крики. Мой взгляд был затуманенным, но в этот момент я кинула быстрый взгляд вправо, и там заметила трещину в асфальте. Также рядом стоящий столб покачнулся. Люди, которые в этот момент были на улице, в ужасе отбежали, но явно не осознавали, что происходило. Я же прекрасно понимала, что эта энергетика Райта бушевала. Он начинал терять контроль. Но в этот момент я почувствовала, как он сделал несколько глубоких вдохов и, убрав руку от моих волос, сжал ладонь в кулак. Сильно, до побелевших костяшек. После этого энергетика немного утихла, но его тело стало еще более напряженным. Райт взял меня за руку и потянул за собой. «Куда ты меня ведешь?» Мац ничего не ответил. Вместо этого он достал телефон и позвонил кому-то. «Мне нужно, чтобы ты приехал к башне. Мне сейчас нельзя садиться за руль», — сказал он своему собеседнику. После этого закончил разговор и обратно положил телефон в карман джинсов. «Я не хочу идти с тобой». Я попыталась выдернуть свою руку из схватки. Не получилось. Мац слишком сильно держал мою руку в своей. «Я не спрашиваю, чего ты хочешь. Мне плевать». «Ублюдок», — сказала сквозь плотно сжатые зубы. Мне казалось, что Райт и так был напряжен, но уже сейчас его тело будто превратилось в сталь. В какой-то момент он оскалился, но пока что даже не смотрел на меня. «Ты была под таблетками? Из-за этого запаха не было». «Я не буду отвечать на твои вопросы, пока ты не отпустишь меня». «Может, ты начнешь нормально отвечать, когда я буду тебя трахать?» «Я не позволю тебе. У меня есть парень, которого я люблю». Райт остановился и обернулся ко мне. Под его взглядом я, вздрогнув, сделала шаг назад. Вот только он по-прежнему держал меня за руку, из-за чего я не могла отойти на желаемое расстояние. «Неужели? И кто же это? Тот Альфа, запах которого я почувствовал в первый день нашей встречи?» «Отпусти! Иначе я не буду отвечать на твои вопросы». Райт не отпустил. Наоборот, он ближе притянул к себе. Резко и даже грубо. Так что я лицом уткнулась в его торс. Положив ладонь на мою шею сзади, он заставил меня немного отстраниться, после чего наклонился к моему уху. «Мне плевать, кого ты любишь. Теперь мы истинная пара. И трахать тебя буду я».